они условились, что он заедет за ней в половине двенадцатого. «Смотри, оденься попроще. А уж если хочешь верхом прокатиться, лучше надень джинсы. У меня есть парочка великолепных лошадок. Я обожаю ездить верхом». У него был двухместный «Мерседес». «Вот это да», — прокомментировала Дарси. На Нэше была спортивная рубашка со стойкой, джинсы и пиджак в елочку. Когда они на днях были в ресторане, его глаза показались Дарси добрыми. Они были добрыми и теперь, но в них появилось еще кое-что. «Наверное, так мужчины смотрят», — сказала она себе, — «когда женщина им нравится». Эта мысль была ей приятна. Ехать в машине было одно удовольствие. Они мчались на юг по шоссе 287. Город скоро кончился. Дома попадались все реже, они мельком проносились за окнами автомобиля. Нэш рассказывал о своих родителях, в его голосе звучала неподдельная любовь. Почти как в том старом рекламном ролике: «Мой отец богат, но старомоден, он деньги заработал сам». Дела у него пошли на лад как раз, когда я появился на свет. В течение 10 лет мы каждый год переезжали, и с каждым разом дом был все больше и больше. Наконец, когда мне исполнилось 11, он купил это поместье, куда мы едем. Я уже говорил тебе, меня бы устроило и что-нибудь попроще. Но как же он был горд, когда мы сюда въехали. Перенес маму через порог на руках. Почему-то с Майклом Нэшем ей было легко и просто говорить о своих знаменитых родителях и об особняке в Бель-Эйр. «Я там всегда чувствовала себя подкидышем, будто настоящую королевскую дочь подменили, и она живет где-то в хижине, а я заняла ее место». Как двум таким красивым людям удалось произвести на свет этакого мышонка? Об этом знала только Эрин. А вот теперь она вдруг обо всем рассказывает Майклу Нэшу. Потом она перебила сама себя. «Да ведь сегодня воскресенье, и я у вас не на приеме, доктор?» «Сам виноват, ты слишком хорошо умеешь слушать». Он посмотрел на нее. «И неужели, когда ты стала взрослой, ты ни разу не взглянула в зеркало? Неужели ты так и не поняла, что в тех словах не было ни капли правды?» «Вот как? Именно». Они миновали какой-то тихий городок. Он свернул с шоссе на проселочную дорогу. «За забором начинаются мои владения». Они ехали еще, по крайней мере, целую минуту, пока, наконец, Дарси не увидела ворота. «Господи, да сколько же у тебя земли?» 400 акров. За ужином в Лекирк он сказал, что дом слишком вычурный. Так оно и было, но про себя Дарси решила, что, тем не менее, выглядит он очень солидно. Деревья стояли еще голые, цветов не было, но вечно зеленый кустарник, образующий живую изгородь вдоль дорожки, ведущей к дому, был густой и пышный. «Если тебе понравится, приезжай в следующем месяце. Тут еще лучше будет». Миссис Хьюз, экономка, собрала им перекусить.